На Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Часть первая. Еще зимой несколько человек из нас начали толковать о весеннем путешествии компании. Иные предлагали прокатиться по Волге, да карманы у нас были тощи, как фараоновы коровы. Другие указывали юг, но коровы и здесь помешали. И вот нашли такое место, где удачно соединилось интересное паломничество с средней толщиной карманов. Это Валаам. Каких-нибудь рубля 2-3 на билет на пароходе, заманчивый путь по реке Неве и Ладожскому озеру-морю. Да еще самое главное — религиозная краска. Все это было на стороне Валаама, и паломничество было решено. Как только свалим с плеч последний экзамен, дело было в мае, страдном для учащихся, тотчас на пароход, толковали мы. В самом деле, после спешных ответов экспромтом собрали мы корзину, кое-чего захватили и, конечно, по обычной молодой беспечности позабыли самое главное — хлеб насущный. Но молодежь плохо рассуждает. Лишь бы сейчас сыт был, а завтра Бог даст. Извозчики повезли нас к Валаамской пристани, что на Калашниковской бирже, около церкви Бориса и Глеба. С какой-то верой в интересность будущего, с ожиданием впечатлений от неизвестных еще картин, мы энергично вскочили на плавучую пристань. Тотчас были куплены билеты, и ими, так сказать, начали путешествие. Уложили свои вещи и опять выскочили на пристань. Попрощались с провожавшим нас товарищем и хотели было спокойно воротиться на пароход, как вдруг заметили у кассы две унылые физиономии в одеждах богомолок-черничек. Отец-кассир, валаамский инок, спокойно и решительно заявил, что даром их не повезут. Я подхожу к ним. В чем дело? Да вот, родимый, на Валаам хотели бы пробраться, да денег не хватает. Сколько вам нужно? Хоть бы с рублик, жалобно протянула одна из них. На лицах их написана была и печаль от безденежья, и надежда на помощь, и неуверенность в ней. Я тотчас обратился к товарищам с предложением помочь, и через полминуты в руках паломниц был лишний полтинник. Оказалось, что и его было достаточно к имевшейся у них сумме, так как отец-кассир дал им после добавки льготную контрамарку. С какой радостью не пошли, а прямо побежали они по трапу на пароход. Сколько благодарности за один лишь полтинник светилось в их глазах. Суетня все усиливалась, начали приготовляться к снятию парохода с якоря. Раздался властный и хладнокровный голос капитана. «Финна!» Зазвенели где-то электрические звонки, с шумом вытянут был якорь, покрытый гадкими червями, разбухшим зерном и вонючей грязью. Раздался второй звонок. Сняли трап. Провожавшие что-то шумели отъезжавшим, делали предостережения, высказывали пожелания счастливого пути. Гам был невообразимый. Раздался третий звонок. Зашумели винты, вспенилась у кормы вода, и пароход еле заметно тронулся в путь-дорогу. Почти все сняли фуражки, шляпы и начали креститься на церковь Бориса и Глеба. С пристани тоже крестились и крестили отъезжавших. Не обошлось, конечно, без слез. Две-три женщины утирали платками глаза и нос, махали отъезжавшим. В это время пароход успел развить порядочную силу, и мы поплыли довольно быстро против течения Невы. Было уже часов 10:30 утра. День выдался замечательно ясный, редкий для северной столицы даже в мае. Дул маленький ветерок, но он бежал за нами и равнялся по быстроте пароходу. Поэтому для пассажиров казалось совсем тихо. Только небольшие волны говорили, что мы обманываемся. Тотчас после отхода парохода мы забрались на верхнюю палубу, значившуюся по объявлению только для пассажиров первого класса. А мы имели лишь второклассные билеты, да и то, признаться, зря лишь деньги истратили. В третьем почти все равно. Вместе с нами забрались и третьеклассники, человек 5, и лишь один имел законное право на верхнюю палубу. Но неравенство финансового положения не препятствовало зайцам, имеющему право завести между собою речи. Один из третьеклассников, несколько подвыпивший, с красной, видимо, спившейся физиономией, оказался порядочным остряком, что и экспериментировал перед верхнепалубной публикой над первоклассником. Видимо, он чувствовал себя полнейшим хозяином здесь. «Вы чем занимаетесь?» спрашивает наш остряк у собеседника, лукаво щурясь и играя то глазами, то губами, то вдруг насупившись, как отставной философ. «Торгуем мучными товарами», — отрывисто отвечает тот, видимо, недовольный, к тому же психически больной, как оказалось после. «Татарами? Скажите, пожалуйста, почем же спуда?» — перевирает остряк. «Товарами, а не татарами», — с раздражением обрывает больной. «Нужно слушать, а не глазами хлопать». «Лопать? Да, пожалуй, пора и лопать». «Шурка!» — обращается герой к товарищу. «Пойдем лопать!» «Болван!» — отрезает взбешенный собеседник. Болван, ничуть не сконфузившись, на минуту замолкает, чтобы, собравшись с новыми силами, продолжать изводить нервного больного и потешать себя и публику удачными, хотя подчас и глупыми рифмами. А пароход в это время, знай себе, бежал вверх. Вот плывут мимо нас фабрики, заводы. Вот Невский судостроительный, вот чистенькая карточная фабрика. А там, весь в дыму, черный Обуховский завод. С левой стороны появились уже леса, луга. Пароход долго просвистал и красиво загнул за угол Невы. Город и пригороди кончились. Картина сразу изменилась. Как будто из прокопченного города вас перебросили в поволжскую родную обстановку. Остряк с товарищами спускался несколько раз вниз и возвращался все веселей. Дело становилось подозрительно. Вдруг, я замечаю, летит за борт пивная бутылка. Недоумеваю. Через несколько времени в другом конце мелькает в воздухе пустая сороковка. В это время на палубу вышел один подвыпивший пассажир. «Понимаешь, Шурка, — говорит он своему товарищу, — какая штука? Монах внизу говорит, — покажите свою корзинку. Я ему развязал. Но известно, водки уж не нашел. Я ему и говорю, а ну-ка, отец, завяжи. Теперича, я развязывал, тебе завязывать. И что же? Понимаешь? Завязал. Я ему там и говорю, завяжи-ка. Ну и ни слова, значит, не говоря, завязал. Вот, братец ты мой, как? И, довольный своим ухарством и мнимой победой, он торжественно закурил папиросу. Оказалось, что на пароходе всячески преследуется вино. Вероятно, из опасения за самих же пассажиров. Если же у кого найдут неиспользованные еще бутылки, то конфискуют до обратного возвращения в Санкт-Петербург. Но обычно не удается это. Втихомолку, украдкой, выпивается драгоценная влага, а ненужная посуда летит за борт, провожаемая благодарным взглядом. А пароход все шумит винтами. Вот проехали и Невские небольшие пороги, отличающиеся от обычного течения ее лишь еще большей быстротой да незначительным уклоном воды, видимым для простого глаза. Затем Екатерининский дворец и около него прозаический кирпичный завод. Еще далее – Потемкинская дача на чудном местоположении. Недалеко уже и Шлиссельбург. Мы решили подумать об обеде. Желудки давали себя знать, а с собой ничего не взяли. Пришлось заказывать какую-то селянку, покупать белого хлеба и прочее. Все это страшно дорого. Около 2 часов дня мы выходили опять на палубу. Еще немного, и перед нами Шлиссельбург. К нашему пароходу подъехал таможенный чиновник и скоро отъехал. Мы двинулись дальше. Вот вам и Ладожское озеро. Пароход выбежал на водяной простор, и передо мной впервые открылась картина «Озеро-море». Впереди и вправо от парохода разливалось безбрежное пространство. На краю горизонта небо нагнулось до воды и как бы прильнуло для того, чтобы напиться. Слева же и позади были видны берега, покрытые сплошным лесом. И до самого Валаама оставалась та же картина. Лишь сзади Шлиссельбург, и берега скоро исчезли из виду, и с трех сторон мы видели только одну воду. Время было очень тихое. По озеру бежали только небольшие волны, по морскому рябь, то обгоняя друг друга, то сливаясь в один гребень, то снова шаловливо разбегаясь друг от друга. Такая чудная погода бывает на озере не всегда. Ближе к осени, да и летом, не в редкость, на нем поднимаются сильные ветры, а иногда расходятся и страшные бури. А качка-то почти обычное явление. Но все это случается к осени, а мы ехали 13 мая. Зато у нас было другое, хоть очень маленькое неудобство. Из Санкт-Петербурга мы выехали в жаркую погоду, но на озере было еще очень холодно. Дело в том, что там долго не тает лед, да вследствие глубины вода нагревается плохо северным солнышком. И тут-то мы узнали пословицу: «От жару кость не ломит». Теплые шинели-то вот как пригодились бы. А один студент, кажется, технолог, вероятно, несостоятельный, ехал на Валаам в одной лишь тужурке. Можно было полагать, как было ему холодно. Впрочем, нужда мучит, но и учит. Около дымовой железной трубы огромного размера стоял деревянный диван. От трубы сильно несло пеплом, но и грело. Студент и лег на этот диван и не раз сладко засыпал. Налюбовавшись вдосталь видом Ладожского озера, мы взяли книжки. У меня было добротолюбие. Читали вслух кое-что. Поэтому на палубе, все на верхней пока, образовалась вокруг нас группа. Когда мы перестали читать, один из слушателей попросил у меня книгу и убежал с нею вниз. За ним последовал скоро и я. На нижних палубах большей частью были простачки, крестьяне, мещане, мастеровые, немного купцов. Преобладали мужчины, женщин было немного, и то все более постоянные богомолки. Между прочим, после внимательного наблюдения меня поразило следующее обстоятельство. Почти половина из пассажиров либо сизым носом, либо краснотой лица, либо истрепанной кожей и синяками под глазами, или проще запахом, выдавали свое неравнодушное отношение к патриотической влаге. Я невольно задал себе вопрос: пьянство и богомолье, где тут связь? Думаю, уж не на заработки ли, куда едут? В недоумении обращаюсь с вопросом к одному трезвому молодому парню с симпатичным открытым лицом. Почему это пьяных много или спившихся? Да они на Валаам едут тоже. Видно, я сделал глупо недоумевающую физиономию, ибо собеседник улыбнулся моей неопытности, а потом пояснил. Это постоянно здесь. Кто пропимшись, кто заблудимши, не осилят себя дома-то, ну, и едут на Валаам выдерживаться. А там у них уж строго. Поживет эдак с недельку, закрепнет и опять за работу. Я тоже вот везу одного знакомого сапожника. Совсем спился с кругу. Жена его уже попросила меня захватить с собой. Дала ему на дорогу бутылку, другую обещала отдать мне. Он поверил. Выпил дорогой свою бутылку, стал приставать ко мне. А жена-то лишь успокаивала его, обманывала, чтобы он согласился ехать. Я ему так и сказал. Уж он ее, говорит, убью, приеду. Пошумит, перестанет, проспится. Собеседник указал мне на своего протеже. Сапожник, оказывается, как запьянствовал в рабочем фартуке и в грязной рубахе, так в этом костюме и ехал выдерживаться. После, на Валааме, я видел его совершенно здоровым, со смысленным взором, спокойным лицом. И все в том же рабочем фартуке. А пароход бежит и бежит. Картина все та же. Только изредка попадается встречный пароход, или где-нибудь вдали сбоку покажутся паруса и потом постепенно скрываются за выпуклостью воды. Солнышко начало уже склоняться к низу. Мы напились чаю. Хорошо, хоть свой захватили с сахаром. В публике начали ожидать уже остров. В самом деле, скоро на горизонте впереди парохода показалась синяя полоска. Она все росла и росла, затем начали показываться определенные очертания берегов. Перед нами всплыл Каневец. Было около 8 часов. Пароход плавно обогнул мель и подошел к пристани. Публика должна была вся уйти на берег и переночевать в монастырских гостиницах. Только один первоклассник остался в своей каюте на пароходе, который почти тотчас же ушел на стоянку куда-то к берегу материка, лежавшего в верстах в 7 от острова. Мы направились в гостиницы. Почти всех богомольцев разместили в общие номера человек на 10-15, а нам, 3 студентам и еще кое-кому из белой кости, отвели отдельные небольшие комнаты человека на 2-3. Самая заурядная обстановка — чистое белье на кроватях. Наш пароход почти впервые после зимнего перерыва вез посетителей. А может быть, и всегда чисто бывает. Мы расположились. На столе стояли чистые приборы. Это подало нам мысль напиться первым делом чаю. Скоро к нам вошел отец-гостиник и на нашу просьбу принес кипящий самовар, 10 яиц, 30 копеек, 2 бутылки молока, 10 копеек каждая черного хлеба и гречневой каши, оставшейся после иноческого ужина. Всему этому наши проголодавшиеся желудки оказали достойную честь, а потом мы решили поискать и духовной пищи. В это время входит в наш номер монах, как узнали после, иеротиакон. «Христос воскресе!» — приветствует он нас за дверью по иноческому правилу. Это еще было до Вознесения. «Воистину воскресе!» — отвечаем мы в тон ему. «Не пожертвуете ли на монастырь для записи покойников на вечное поминание, живым на здоровье?» «Нет, батюшка, где нам?» Молчание. «А что у вас нет для старой газеты, прочитанной? Какие новости-то там у вас в миру? Здесь мы ничего ведь не слышим. К сожалению, батюшка, не захватили. А вы вот скажите нам, что бы нам тут посмотреть?» Отец Иеродиакон словоохотливо разъяснил нам и достопримечательности, и путь к ним. Прежде всего, мы направились в храм. Там уже пели стихиры на хвалитих. В храме был приятный полумрак. Налево от входа стояла рака с мощами преподобного Арсения Каневецкого. Молящихся было немного. По бокам и по стенам стояли немногочисленные иноки. В середине храма приехавшие богомольцы. Меня привлекло к себе пение. На левом клиросе пели, по-видимому, близко к столповому распеву, но неаккуратно, грубо и крикливо. Наоборот, на правом клиросе подделывались под мирское пение. Старались петь чуть слышно, с затягиванием, с крещендо, по Бахметьеву. Мне это не понравилось. Ну, я еще понимаю, что подобная искусственность допустима в миру для изнеженного уха светского человека. Но в монастыре должны быть только молитва и никаких заигрываний с сентиментальностью стоящих в храме. Всеночная кончилась. После нее мы отправились гулять по острову и осматривать достопримечательности. зашли в казанский скит в полуверсте от монастыря. Было тихо и совсем почти темно. Одна-две свечечки слабо мерцали в темном храмике, придавая ему таинственный полумрак. Но скоро застучали шаги, и перед нами стоял инок. При входе на столики разложены были кипарисовые крестики, четки, круглые камни, естественно, обточенные водой, с картинками религиозного и совсем светского содержания. Мы спросили дорогу к конь-камню. Я купил себе на память о коневце крестик. Пошли далее. Было уже около 11 часов, но северная белая майская ночь позволяла еще видеть почти все. Природа острова произвела на нас самое мирное впечатление. Точно нас перенесли в лесную среднерусскую губернию. Небольшие холмы, неглубокие долины. В общем же, ровная местность, покрытая обычным смешанным лесом. Вот вам и все. Впереди показался огонек. Оказалось, это была малюсенькая часовенка, построенная на знаменитом конь-камне, от которого получил свое название и самый остров. По мысли ученых, этот камень – один из оставшихся валунов ледникового периода, а может быть, свидетель катастрофы всемирного потопа, выбросившего его сюда. Огромной величины этот камень поражал прежде воображение язычников, перегонявших с материка своих коней на остров для корма. Чтобы умилостивить Бога, темные люди приносили здесь, по преданию, жертвоприношения, дабы воображаемый владыка острова сохранил скотину. Охранить-то было, собственно, нечего. Здесь нет ни одного опасного хищного животного. Впоследствии на этом месте возникло христианское богослужение. Помолившись в часовенке, мы направились к озеру, лежавшему в нескольких шагах от камня. Пред нашими взорами открылась чудная картина. Берег образовал здесь изгибом бухту. Волны сюда уже не докатывались. Тишина стояла полная. На воде ни малейшего движения. Как раз перед нами догорала еще вечерняя заря. Ее бледно-кровавый блеск отражался в воде и окрашивал ее в чудный цвет. Сзади, над двухсаженным обрывом, стояли заснувшие сосны. Казалось, все погрузилось в глубокую-глубокую думу. Мы до того восхищены были этой картиной и заворожены молчанием, что от восторга начали дерзко разрывать заколдованную тишину громкими криками и ауканьями. Было уже 12 часов. Шли напрямик по темному лесу, но опасаться здесь было некого. Ни зверь не нападет, ни лютый человек не встретится. Подходя к монастырю, мы обратили свое внимание на какой-то шум, все усиливавшийся. Скоро мы догадались, что это прибой волн. В самом деле, скоро это стало совершенно ясно для слуха, и мы очутились около берега. Ветра ничуть не было, но озеро, взволнованное за день, не хотело успокаиваться, и как малое дитя, долго еще после обиды, надувает губы, и озеро все катило и катило тихие гладкие волны. Они с шумом растекались по песчаному берегу, а иногда с треском разбивались мелким серебром. После той мирной картины шум волн взбудоражил нас, и мы затянули ирмасы о воде. Воды древле манием божественным, море чермуную пучину невлажными стопами прерывает меня товарищ. Я свое, он свое, а волны аккомпанируют нам своим шумом. Ребята, а пожалуй, пора уж и спать. Посмотрели на часы. Стрелки показывали 1 часа ночи. Уже стало рассветать, небо начало белеть, кое-где перекликались ранние пташки. Мы пошли в свой номер и заснули, как убитые, свежим детским сном. Хотели было встать к обедне в половине пятого, но даже и благовеста не слыхали. Проснулись в шесть. Едва поспели к молебну. Иноки скоро пели: «Преподобне Отче наш, Арсения, моли Бога о нас». В этом «наш» мне послышалась новость, вполне понятная.